Часть третья. 353 день. В море. Наш конвой, двигаясь со скоростью самого медленного корабля в эскадре, то есть плашкового-то, находился в миле от выхода федералки к морю. Завершив короткий радиообмен и выдав инструкции, Аврора развернулась и взяла курс на остров Траулера, откуда уже направится к дальнему архипелагу. К железке пошли пожарник с буксиром и баржей и плашковод. Они отвезут на вахту новую смену, заберут груз и вернутся на Сахарный. Также на железку отправлена группа разведчиков под командованием сержанта Яковлева. Олег и еще двое бойцов получили следующее задание. Проехать максимально по рельсам с разведкой территории, сверяясь с картой и выставляя отметки. Выйти к оползню, о котором говорил Ганшин. А потом они должны были выйти к колхозу Ганшина, оттуда спуститься по новой и затем на любом попутном транспорте добраться до лесного. Потом их должен был подобрать конвой, возвращающийся с железки. Это реализация идеи Алексея, о которой мне рассказал Максим, и я решил ее одобрить, так как разведка территории – вещь нужная, да и может наткнуться на что-то полезное. Взвыв сиреной, Аврора попрощалась с пожарниками и плашковутом, вышла на запланированный курс. «Сколько пути до первых островов?» – спросил я у Иваныча. «Да первых к вечеру дойдем, там переночуем и с утра двинемся дальше», — ответил он, стоя у штурвала, в приподнятом настроении и пыхтя трубкой. «Понятно. Ну, пойду тогда в каюту, вещи разберу». «Да, иди, располагайся». Я вошел в каюту. Дверь щелкнула фиксатором, и Сергеев, который после ночной вахты спал на верхней полке, проснулся. «Сколько времени?» — спросил он, свесив вниз ноги. «Час до обеда примерно. Володя погромкой позовет, так что, Юра, не волнуйся, не пропустишь». «Пойду к бойцам схожу, прогоним пару раз тревогу и заодно аппетит нагуляем». «Ну, тоже верно», — согласился я. Юра напялил кепку, с гордостью достал из пирамиды Лехина КМС, дернул затвор, проверив отсутствие патронов в патроннике, закинул автомат за спину и вышел, шлепая босыми ногами по палубе. Ходить босиком по кораблю нам приходится после очередной истерики боцмана. Ну и Иваныч не стал возражать против такого правила. И правильно. А то все трапы сточите башмаками своими, да палуба пачкается. Поддерживал он боцмана. Лехина КМС я Юрика к новому командиру боевой группы «Авроры», хоть и наедине, но торжественно вручил, что он воспринял практически как боевую награду. Он вообще после гибели Алексея как-то изменился, постоянно хмурый, сосредоточенный, как сжатая пружина. Командиром группы Юра буквально напросился. Сначала продавив ходатайство от Максима, а потом пришел ко мне домой, ошарашив, так, мол, и так. Алексей перед смертью приказал с вас глаз не спускать. Вот и что тут поделать? Всего в состав боевой группы вошло 10 человек. Трое в составе расчета Василька, двое расчет КПВ, двое на утес, еще двое на подмену, ну и сам Юра. Слушай, как по палубе носится десяток босых пяток, отрабатывая действия группы по тревоге, я начал разбирать свои вещи. Так, пластиковый стаканчик с зубной щеткой и пастой на полку, умывальником, специальное отверстие, полотенце на гвоздик выше, над зеркалом. Рейдовый рюкзак можно не трогать. Я его еще дома собрал и проверил, в ящик его. Разгрузку с уже набитыми подсумками на вешалку за дверь. АКМ в пирамиду. Ну-ка, затвор. Осмотрено. Все, теперь точно в пирамиду. Вытащил из-под шконки длинный оружейный ящик. Лехиного Беркута туда, в компанию, к валу Сергеева. ПБ с патронами и запасными магазинами в мою тумбочку. Ну, вроде все. А, еще сменную одежду на вешалку. Огляделся. Вот теперь все. Пойду наверх к Иванычу. Ну, что, как тут? Спросил я, поднявшись в рубку. Острова Траулера проходим. Ответил Иваныч и постучал ногтем по экрану радара, высвечивающим зеленым цветом по краю масштабной сетки 4 пятна разного размера. Теперь сюда. К вечеру будем. На палубе ветерок чувствуется. «Да, есть такое дело», — ответил Иваныч и наклонился к иллюминатору, посмотреть наверх мачты, где ветер трепал небольшой 60 на 40 сантиметров андреевский флаг. «Может, попробуем под парусами пойти? Ветер попутный». «Давай». Иваныч подождал, пока группа Сергеева закончит свои тренировки, и отдал боцману команду ставить паруса. Два паруса. Один сшитый из кусков брезента, а второй из чехлов от бассейнов. Поймав ветер, со скрипом натянули такелаж, а Иваныч заглушил двигатель. 6 узлов ведем. Очень даже прилично. Через несколько минут сказал довольный Иваныч. Нормально. Так и пойдем, пока ветер попутный. Через 3 часа ветер сменился, паруса убрали, и «Аврора», оставшийся путь до первого острова, шла на солярке. Группа из 4 островов, расположенных по дуге, и на примерно одинаковом удалении друг от друга, 1,5–2 километра. «Аврора» на малом ходу обошла все острова, и когда начало темнеть, мы остановились у самого большого острова площадью примерно в 15 квадратных километров, в маленькой бухте, образованной распадком. Матрос опустил замок брашпиля, якорь плюхнулся в воду, и, заскользив по блокам, канат остановился на отметке 6 метров. «Дальше есть еще остров, большой», — сказал Иваныч, показав на радар. «Завтра осмотрим эти острова и пойдем к нему». «Хорошо», — согласился Иваныч. «Идем ужинать». «354-й день. В море. Сняли с якоря после завтрака. Еще раз обошли острова, пристально разглядывая берег в бинокль. Ничего. Только чайки на одном из каменистых берегов устроили себе пир, выхватывая из воды на отмеле какую-то мелкую рыбешку. Не обнаружив ничего интересного, мы направились дальше. После 3 часов пути в бинокль уже можно было разглядеть очертания большого острова. «А побольше сахарного будет», — сказал Иваныч, передав мне бинокль, когда мы стояли на открытом мостике, наслаждаясь погодой, с несильным волнением на воде, примерно в 0,5 балла. «Похоже, часть хребта сползла в воду, оползнем после землетрясения», — сказал я, пытаясь разглядеть детали, когда «Аврора» подошла еще ближе. «Капитан, глубина поползла!» — крикнул в иллюминатор вахтенный. «Самый малый!» — ответил ему Иваныч, облокотившись на леер. «Сейчас иду!» Мы спустились в рубку, и Иваныч, быстро осмотрев приборы, сказал вахтенному: «Наноси на карту глубину по курсу, я за штурвал». «Аврора» на малом ходу пошла дальше, а вахтенный, поглядывая на показания, стал карандашом ставить отметки на линии курса на карте. 9, 7, 6, 4, 2 метра. В среднем глубина под килем сократилась до 1,5–2 метров. Так на малом ходу, аккуратно, мы примерно за 3 часа дошли до острова. Точнее, не дошли примерно 500 метров. Глубина 0,5 километра от острова была не более метра. «Очень интересно», — сказал Иваныч, склонившись над картой, очертив примерные контуры острова. «Это где у нас такое плато было?» «Не припомню что-то». «Вот и я не припомню», — ответил он. «Ладно, обойдем по кругу». Удерживая глубину под килем в 3-4 метра, мы обошли чуть меньше половины острова за 1,5 часа и увидели еще цепь островов на горизонте, больших островов. «Ничего не понимаю», — продолжая смотреть на карту, сказал Иваныч. «Не должно быть таких больших островов там». «Значит, предположение о том, что суша местами тоже поднялась, верно?» «Похоже. Ладно, обойдем этот остров, и туда до темна должны успеть». Спустя 1,5 часа мы дошли до маленькой бухты, в которой, наклонившись на правый борт, сидело на мели какое-то судно, позволяя нам осмотреть его палубу в бинокле. «Буксир какой-то», — сказал Иваныч. «Сейчас максимально близко подойдем». «Его, похоже, разбирали», — сказал я, осматривая судно. «Кто? Интересно». «Мне тоже интересно». «О, на берегу бунгало какое-то. Людей не вижу». «Все, метр под килем. Дальше не пойдем», — сказал Иваныч, дал стоп и, усевшись в штурманское кресло, раскурил трубку. «Ты с группой пойдешь?» «Да, пойду». «Хорошо, аккуратно там», — ответил Иваныч и наклонился к микрофону. «Боцман, батабот на воду. Десантной группе готовность 10 минут. Расчеты носового орудия занять боевой пост». Я командовал десантной группой. В ее составе был Сергеев с 2 бойцами. Василий, боцман, один из мотористов и матрос. Буксир был в 30 метрах от берега. Обошли вокруг. Никого. «Сначала берег осмотрим», — сказал я Сергееву. И затем скомандовал боцману у штурвала: «Давай, к берегу». Мотобот уткнулся носом в каменистый берег, и бойцы охранения спрыгнули, рассредоточившись и заняв позиции. «Давай, Юра, наверх, к тому бунгало». «Есть», — ответил Сергеев, жестом указав одному из бойцов следовать за ним. «А место хорошее. Через годик-другой набегающий прибой разобьет камни в песок, и тут будет отличный пляж. Выше по берегу невысокий кустарник и сочная зеленая трава. А метрах в 50 после уже высохших стволов поваленных деревьев начинался лес». «Чисто!» – услышал я доклад Сергеева по рации. «Принял. Поднимаемся». Да, здесь было чье-то пристанище, два добротных шалаша, кострище, вокруг которого лежали четыре бревна. Четыре заколоченных в землю столбика накрывала дверца от какой-то полки, явно с буксира. Куча пустых и ржавых консервных банок и упаковочной бумаги. «Похоже, здесь жили какое-то время, а потом, вероятно, уплыли», — сказал я, осматривая один из шалашей. «Куда? На чем?» — спросил стоявший рядом Сергеев. «На буксире нет ни одной шлюпки или бота. Вот, вероятно, на них и уплыли. Вот только действительно, куда?» — ответил я и поднял бинокль в направлении группы больших островов. «Может быть», — согласился Сергеев. «Что там, интересно?» «Не знаю, Юра. Дойдем, проверим. Ладно, грузимся и на осмотр буксира». «Понял». Буксир лежал на боку, и перемещаться по нему было не очень удобно. Открыв кем-то закрытую дверь рубки, спрыгнул внутрь. «Да, а хорошо, тут помародерствовали. Грамотно и аккуратно. О, даже отвертку забыли. Пригодится». Приборы скрутили далеко не все. И только я про это подумал, как на связь вышел Иванович. «Серый, что там?» «Ну, расковыряли тут хорошо. Правда, не так, как мы с тобой умеем». «Антенна радара на мачте. Снимайте». «Понял. Да и сам радар вроде на месте. Экран побольше, чем у нас. Не разбираюсь я в этом. Вася сейчас займется. Радиостанции, кстати, не вижу. Сняли до нас». «Давайте, аккуратно там». «Так, что у нас тут еще? Ага, эта хреновина с латунным котелком называется магнитный компас. И штурвал открутим». «Ясно, на ночь встаем здесь». «Иваныч?» «На связи». «В общем, тут есть чем поживиться, так что ночуем тут». «Согласен, снимайте там пока все по мелочи и давайте на обед возвращайтесь». После обеда мотобот пошел с командой мародеров уже без меня, а мы с Иванычем засели над картой в кают-компании. «Так, до тех островов порядка 40 миль. Между ними и этим островом еще есть два небольших островка. Они близко, миль 10 до них», — бубнил себе под нос Иваныч. «Приблизительные контуры есть. В принципе, у нас в запасе 3-4 дня автономки. Как раз дойти туда, осмотреться, и можем возвращаться». «На будущее можно будет на этих островах разместить танки с топливом для дозаправки. Тогда можно будет дальше ходить». «Неплохая идея. Запас топлива, воды и провизии. И да, можно ходить еще дальше». «Да, неплохо бы». «Неплохо, но позже. Следующая экспедиция у нас в эту, как ее?» «Амурская республика?» «Да. А она что, действительно так называется?» «Не знаю. Люди так называют». «Цель надводная, одиночная. Расстояние 10 кабельтов». Услышали мы доклад Вахтинова по громкой. «Опа! И кто это? Интересно?» – спросил Иваныч, сворачивая карту. «Идем на мостик и десантную группу на борт возвращай». «Сергеев?» «В канале». «Сворачивайте работу и возвращайтесь. Срочно. У нас гости». «Принял». Мы с Иванычем, вооружившись биноклями, поднялись на открытый мостик. Действительно, прямо по курсу вдали виднелась какая-то мелкая посудина. «И кто это у нас тут?» – сказал Иваныч и припал к окулярам. «Похоже, шлюп». «Ага». «Стандартный шестивесельный шлюп». «Я на таком в училище, будучи курсантом, даже в соревнованиях участвовал. А хорошо гребут. Бодро так». «Семеро на борту». «Вижу. Может, послать Сергеева, пусть на буксир возьмет. А то еще час точно грести будут». «Хорошо», — ответил я и крикнул Сергееву, который уже ходил по палубе, проверяя бойцов на боевых постах. «Юра, возьми троих и сгоняйте к тому шлюпу. Пообщайтесь, посмотрите, кто там и что им надо. Если что, цепляйте на буксир и сюда». Юра кивнул, вызвал троих бойцов. Они быстро спустились по веревочной лестнице с борта. И мотобот пошел навстречу шлюпке. Стоя на открытом мостике, мы с Иванычем наблюдали за тем, как мотобот и шлюпка подошли к правому борту «Авроры». К слову, двое из семи были вооружены автоматами. Гостей настоятельно попросили оставить оружие в их шлюпке. «Юра, в кают-компанию, проводи гостей», — сказал я в рацию. «Принял, веду в кают-компанию». «Идем, Иваныч, пообщаемся».